Неохотно ответила Варя, не хотела разговаривать на эту тему. Ты меня извини, Варя, что я вмешиваюсь, но я с самого начала не понимала и не одобряла твоего брака. Я знала, что это кончится этим. Жаль, что ты не спросила меня о нем, не поговорила со мной. Ведь, Варенька, я тебе всегда желала только добра, и теперь желаю, всегда к тебе хорошо относилась. Но ты как-то вот сразу, без всяких причин, оборвала нашу дружбу. Я тебя чем-то обидела? Так получилось, — сдержанно ответила Варя. А, понимаю, понимаю. Вика сочувственно кивнула головой. Все мы рабы своих увлечений. Ты, наверное, слышала, за кем я замужем? Слышала. Он прекрасный человек, порядочнейший. Об остальном я не говорю. Талант, любит меня. Но, понимаешь, я почти его не вижу. Он уходит рано утром и возвращается поздно вечером, иногда ночует в мастерской. Ну, что делать? Он одержимый, как всякий гений. Я должна терпеть, должна нести свою ношу. Однако скучновато. «Пошла бы работать», — сказала Варя. «Вставать в 6 утра? Трястись в трамвай через весь город? Ведь на мне дом, хозяйство, забота о муже, отце, Вадиме — все это на мне. Как работает мой муж, я тебе сказала. Отец не лучше. Он и в институте, и в клинике, и в кремлевской больнице. Его вызывают по ночам. Надо проводить, накормить. В сущности, я домашняя хозяйка. Вадим стал известным критиком, крупным газетчиком, а в журналистике сумасшедшая жизнь. Их задерживают в редакции до утра. 3 такие личности требуют ухода. Вот я их и обслуживаю». Она покосилась на Варю и добавила: «Мои мужчины и слышать не хотят, чтобы я пошла работать». Варя усмехнулась про себя. Все сказала, только про Феню, домработницу, забыла упомянуть. Феню, которая подает Вике кофе в постель. «Разве у вас Феня больше не служит?» — с наивным видом спросила она. «Служит, но Феня есть Феня. А в доме бывают люди, и, как ты понимаешь, непростые люди. Их надо принять. Это могу сделать только я. В общем, что говорить? Я ведь не жалуюсь, просто рассказываю о своей жизни. Никуда не хожу, нигде не бываю. И ко мне никто не заходит, Варя. Ты бы хоть раз заглянула как-нибудь». «Когда днем я работаю, а вечерами в институте». «Да? Молодец. В каком же? В строительном. Прекрасно. У меня масса знакомых по этой линии. Архитекторы, инженеры-строители. Может быть, нужна их помощь?» «Нет», — сказала Варя. «Никакая помощь не нужна». «Ну, смотри, а то, пожалуйста. Я говорю не только о своем муже, а о своих знакомых. Люди с мировыми именами. Одно их слово, и все для тебя будет сделано». «Ничего не надо», — нахмурилась Варя. «Ну, не надо, значит, не надо». Вика остановилась. «А мой телефон не потеряла?» «Нет». «Вот и прекрасно. Звони, приходи, посидим, поболтаем». С середины февраля почта начала приходить регулярно. Саша получил газеты за декабрь, январь, в марте февральские. После убийства Кирова Николаевым в газетах почти ежедневно публиковались длинные списки террористов, заброшенных из-за границы и расстрелянных в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске. Создалось впечатление, что именно они и убили Кирова. Однако в конце декабря 1934 года газеты сообщили, что убийство Кирова из мести организовали зиновьевцы, бывшие руководители ленинградского комсомола. Они хотели убить также Сталина и других руководителей партии и правительства. Всех обвиняемых, включая 2 бывших членов ЦК ВЛКСМ Каталынова и Румянцева, тогда же и расстреляли. А в январе 1935 года на скамье подсудимых очутились сами Зиновьев, Каменев, Евдокимов, Бакаев и другие видные в прошлом деятели партии, всего 19 человек. Их прямое участие в убийстве Кирова не было доказано на суде, и все же Зиновьеву дали 10 лет, а остальным по 8, 6 и 5. Процесс был молниеносный, без защитников. Однако версия о причастности зиновьевцев к убийству выглядела убедительной. Кто еще мог это сделать?